его и порол. Петлеет старая война и уменьшается число, и разрастается контраст. С трудом дается ремесло, уже полгода тихий час. Палящее солнце выжигает цветы, зачем мы вышли на свет из темноты? Из темноты. Самообман лишил тепла, последней каплей суеты. Все проникающая мгла, все поглощающие грани. Раскрепощение кислый мёд, в суставах тёртое стекло. Не ошибается пилот, но разбивается табло. Палящее солнце выжигает цветы, зачем мы вышли на свет из темноты? Из темноты. Дня трещит броня, колеса крутятся во сне. Я убегаю от огня, но пламя лижет по спине. Мне непонятен этот крик на безразличном языке. Я понимаю все вокруг, уже висит на волоске. Палящее солнце выжигает цветы, зачем мы вышли на свет из темноты? Из темноты.